Уолтон Форбс вышел в библиотеку, чтобы встретить незваных гостей. Увидев домоуправительницу, он заговорил с ней, одновременно стирая с лица мыльную пену. Затем он заметил незнакомого мужчину и понял цель их прихода. В панике Форбс бросился в ванную и спустил овчарку с цепи. Принц прыгнул на мужчину, и тот выстрелил. В следующее мгновение та же участь постигла и самого Форбса. Мейсон тяжело вздохнул. «Джентльмены, я закончил». Он повернулся и пошел к столику. Через 2 часа после вынесения приговора Перри Мейсон вернулся в офис. Там его ждали Делла Стрит и Пауль Дрейк. Адвокат вел на поводке большую овчарку. Делла бросилась ему на шею. «Вы просто чудо! Я прочла вашу речь в газете. Они выпустили экстренный выпуск. Вы потрясли всех. Газеты называют тебя маэстро судебной драмы», — заметил Дрейк. В этот момент послышался чей-то кашель. На пороге стояла Бесси Форбс. «Прошу простить за столь внезапный визит. Меня освободили, и я сразу пришла к вам». «И правильно сделали», — улыбнулся Мейсон. «Мы...» В этот момент дверь кабинета распахнулась, и овчарка, виляя хвостом и радостно повизгивая, бросилась к Бесси Форбс. «Принц!» — изумленно воскликнула женщина. «Принц!» «Мне кажется, овчарку зовут иначе», — заметил Мейсон. «Принц мертв». Бесси Форбс недоверчиво взглянула на него. «Принц, лежать!» — сказала она, и овчарка тут же выполнила команду, улегшись у ее ног. «Где вы его нашли?» Я выяснил, почему собака выла в ночь на 16 октября, но не мог понять, почему она молчала в следующую ночь. Кроме того, мне показалось странным, что принц, прожив почти год под одной крышей с Телмой Бентон, мог так искусать ее. Поэтому, выйдя из зала суда, я обошел несколько псарин. Оказалось, что на одной из них какой-то мужчина 16 октября обменял свою овчарку на другую. Я купил оставленную собаку и привел ее сюда. «И что вы собираетесь с ней делать?» — спросила Бесси Форбс. «Я хочу отдать ее вам. Принцу нужна хорошая хозяйка. Я предлагаю забрать его с собой и советую как можно скорее уехать из города». Он передал поводок Бесси Форбс. «Оставьте мне ваш адрес, чтобы при случае я мог вас найти. По завещанию состояние Картрайта перешло к вам». Бесси Форбс ответила долгим взглядом. «Спасибо», — сказала она, повернулась и пошла к выходу. Овчарка последовала за ней. Как только за ними закрылась дверь, Делла недоуменно посмотрела на Мейсона. «Но ведь невиновность Бесси Форбс доказана вами лишь на основании того, что овчарка не могла броситься на дорогого ей человека. Если же Клинтон Форбс поменял собак, она умолкла на полуслове». Мейсон пожал плечами. «Я же неоднократно говорил вам, что я не судья и не член жюри присяжных. А с другой стороны, Бесси Форбс не рассказывала мне, что произошло на самом деле. Возможно, ей пришлось стрелять, защищаясь от разъяренной овчарки и самого Форбса. Наверное, так оно и было. Но я действовал как адвокат. Но они смогут снова вытащить ее в суд. Майсон улыбнулся и покачал головой. «Нет».